Тут этот негодяй Косых с теремборгского телеграфа прочухал, чё удеял. Пал начальству в ножки и стал каяться, просить, чтоб уральцы спасли его земляков от нашествия пришлых самоходов. Но чё с ним контры делать? ГУЛАГ-то тогда еще не было. Пришлось прям во дворе в расход пустить. Но царя-то спасать надо. Один чай на всю Россию, да последний. Нового могёт и не быть. Стали интересоваться, кто в силах это дело справить. Да все большевики чахоточные оказались, мол, заразим, государь, потом отвечай. И тут гля в окно, а под забором пьяный матрос спит. И он сугундер. «Ох ты, тля несознательная, партию позоришь, выбирай. Или партбилет на стол, или в Сибирь поезжай с царем». А это кто ж от партбилета по своей воле откажется? Поехал! А покуда дорогу-то спохмела искал, тут уж другие его обскакали. Он прибывает на место, а ему радостно советчики в поиск лагаются. Все, избавил нас Всевышний Реввоенсовет от божьего подарка, сбыли с рук сельчан ентих и шить теперь ветры в поле. А матросам... Пивка не найдется, с дороги в горле пересохл. Они ему: «Че ты, милый, который царя увез и пиво все с собой забрал? Говорит, пока до Китая доедем, у царя жажда могет случиться». «Какой такой Китай?» — стрепенулся матрос. «У меня партбилет синим пламенем горит, они Китай вишли. Нечто им у нас узкоглазых мало. И как газанет!» Паровоз без рельсов до китайской границы долетел. Видит матрос, сидит на ложку сам вор, и с белогвардейцами пиво импортное лупит. А царь-батюшка своим от селом в клетке за решеткой губы облизывает, да с ноги на ногу переступает. «Вон чего, — говорит матрос, — кому, значит, пир, а кому и нихт-сортир? Долой реввоенсоветскую власть, и да здравствует вождь мирового пролетариата, товарищ царь!» Ворот, как услышал такие слова, так сразу и пивом захлебнулся. А белогвардейцы те в Китай убегли, в самураи наниматься. Ну чё, освободил матрос царя-батьку из тюрьмы. Поклонился в поезд, дал допить из последней банки, и к себе в поезд приглашат. Извольте, мол, продолжить лечение с отдыхом. А царь ему: «Так вроде уж незачем, сейчас на пароход, и к дяде в гости, он у меня английским королем работает». «Нет, — отвечает матрос, — мы на вселенский позор не пойдем. Вот мы у себя в России царю собственному прием оказать не смогем. Нетушки, Николь Шасаныч, изволь в вагон от и в Теремборг. Мы для тебя там дворец освободили, цальную семью в расход вывели. Не уж зазря. Давай-давай, не чванься. У вас, уральских рабочих, которые всю жизнь горбатились, чтоб на тях хоть одним глазком глянуть.